Глава пятая. Мои любимые дохлые кошки. Распутин, скучая, завел граммофон и поставил на круг пластинку с бразильским танго. Задумчиво расчесывал бороду. Под жгучие вплески нездешней музыки отворилась дверь в его спальню. На пороге стояла мадам Сухомлинова. Я бы ее сейчас не узнал. Она была в блеске красоты и женского здоровья. Оделась с вызывающим шиком, напялила все лучшее, что нашла в гардеробе, подвела брови. Распутин в полной мере оценил ее женскую храбрость. «Чего ты хочешь?» — спросил без приветствия. «Избавьте мужа от позора». Танго закончилось, пластинка шипя бегала по кругу. «Раздевайся!» — велел Распутин. «Как раздеваться?» — пролепетала она. «А так, будто ты в баньку пришла». Закрывая локтями груди, мелко переступая длинными ногами по лоскутному половику, вся зябко вздрагивая, она пошла на постель. В этой постели предстояло разрешить первый юридический казус. За 6 лет правления военным министерством Сухомлинов получил от казны жалование 270 тысяч рублей, а сейчас в банке на его имя лежали 702 237 рублей. Откуда они взялись, в этом Сухомлинов не мог дать отчета следователям, ссылаясь на свою бережливость. Распутин обещал Екатерине Викторовне разобраться в финансах ее мужа, но со своей протекцией не спешил по той причине, что он влюбился. Историкам известно его признание. «Только две бабы в мире украли мое сердце. Это Вырубова и Сухомлинова». «Задела ты меня, задела», — говорил он Сухомлиновой, сам себе удивляясь. Распутин и любовь — две вещи несовместимые, но случилось невероятное. Весь конец его жизни прошел под знаком любви к Сухомлиновой, которую он не скрывал от людей, откровенно трепался по городу. «Хороша бабенка была у военного старикашки! Как куснешь, так уснешь! Скочишь, опять захочешь! Ох, задела она!» В один из визитов к Распутину женщина случайно через раскрытую дверь увидела, что здесь же отирается и поберушка. «Григорий», — сказала Сухомлинова с содроганием, — «как же ты, знаток людских душ, можешь пускать в свой дом поберушку. Это же сущий Каин. Он тебя предаст, как и нас предал. Такой негодяй способен даже яду подсыпать». Хвостов никак не ожидал, что Белецкий его спросит. «А каково происхождение тех 200 тысяч рублей, что вы предлагали Комиссарову за убийство Распутина?» Стало ясно, что Комиссаров перед отбытием в Ростов проболтался о делах министра. Хвостов даже смутился. «Не 200 я давал, а только 100 тысяч». «Это все равно, сумма где-либо заприходована». Степан хватал его за глотку. Хвостов вывернулся. «Товарищ министра, товарищ министру! Но министр не товарищ товарищу министра. Удовлетворитесь пока этим». Теперь уже не Белецкий, а я ставлю вопрос, откуда он черпал деньги. Может, транжирил ассигнования, отпущенные на предвыборную кампанию осени 1917 года? Впрочем, к его услугам была распахнута гигантская мошна. Личный кошелек княгини Зины Юсуповой, графини Сумароковой Эльстон, богатство которой неисчерпаемы. Хвостов уже вошел в конфиденцию с этой женщиной, умной и очаровательной. Его планы встретили в Москве поддержку тамошней аристократии. Сразу не ответив на вопрос Белецкого, Алексей Николаевич придумал ответ чуть позже. «Я держу в провинции большое свиноматочное хозяйство. Отсюда и те денежки, что я предлагал Комиссарову». Белецкий, будь он на месте Хвостова, наверное, тоже пытался бы придавить Гришку в кривом переулке, но сейчас все силы мрачной, уязвленной честолюбием души Степан направлял исключительно на то, чтобы спихнуть Хвостова и самому занять его кресло. А в такой ситуации Распутин, несомненно, был ему очень нужен. Товарищ министра оберегал Распутина от покушений министра. Хвостов, кажется, так и не раскусил до конца, какая обильная власть была вручена ему. Он скользил по поверхности, тиранствуя даже с юмором, словно МВД — это забавная игрушка. Играл он Нижегородской губернии, теперь баловался министерством. Зато Белецкий знал полноту власти во всем ее беспредельном объеме. И эту власть всегда использовал в своих целях. Из-под тишка он, между прочим, собрал все антисемитские высказывания Хвостова в одну папочку и передал ее Симоновичу. Тот принял с большой благодарностью и спросил, что нужно. «Сами знаете, чего хочет товарищ министра. Чтобы у него был товарищ министра». Симонович обещал, что вся распутинская машина, смазанная деньгами, будет работать для возвышения Белецкого, а досье на антисемитизм Хвостова подбросили в Думу, где оно попало в руки Керенского, и в печати вокруг имени Хвостова возник, если не шум, то, во всяком случае, неприятный для него шумок. Тут и Комиссаров проболтался не кстати, теперь Хвостову ничего не оставалось, кроме вовлечения Белецкого в свои криминальные планы. «Подготовьте мне схему ликвидации Распутина». Белецкий, затягивая время, накидал ему на стол сразу несколько вариантов убийства. Одно другого романтичнее. «Но мы же не в карты играем, давайте яд! Вы же знаете, что я хочу спасти Россию от этого грязного мужика. Надо делать это скорее, пока сидим на чердаке, а пожар бушует еще в подвалах». Тут надо остановиться. Не Россию хотел он спасать от Распутина, а в первую очередь спасал сам себя от распутинщины. Хвостов сознавал, пока Гришка стоит у кормила власти, он, Хвостов, будет напрасно цепляться за штурвал управления страной. Штурвал выбьют из его рук. Белецкий, утомленный, сказал: «Вы не верите мне? Хорошо, я вам докажу. У меня в Саратове есть знакомый провизор. Через него я достану сильный яд. Гришку мы отравим, насыпав яду в бутылки с его любимой Мадерой». Хвостов проявлял страшное нетерпение, и это закономерно, ибо Штюрмер ползал уже где-то по верхушкам власти, удобряя их. «Но почему в Саратов, черт побери, неужели мы, всемогущие чиновники МВД, не можем достать циана в столице? Нельзя здесь, вызовет подозрение». Вскоре он доложил, что яд прибыл. Хвостов спросил: «А как вы мыслите забабахать его в бутылки?» «Распутин получает Мадеру от евреев, с которыми снюхался. Я решил отравить Мадеру от Митьки Рубинштейна. Заодно уж я испорчу биографию этому банкиру, которого терпеть не могу. Я тоже, работайте», — воодушевил его министр. Но через день Белецкий сказал: «Нельзя отравить Мадеру от Митьки. Распутин, получив ящик с вином, наверняка позвонит Митьке по телефону, чтобы поблагодарить за подношение. А тот скажет: какая Мадера, я не посылал, и наш отличный план сразу же рухнет. Так что вы предлагаете? Пусть Гришка живет?» «Я сам», — отвечал Белецкий, — «подсыплю ему яду». Далее он живо описал, что на кухне МВД давно крутится приблудный кот-бродяга. И он сегодня дал коту яд, а этот кот страшно вертелся, помирая, и Хвостов был очень доволен рассказом. «Вот и Гришка завертится, как этот кот!» Белецкий позже показал. Свидания наши с Распутиным на конспиративной квартире продолжались, но Хвостов начал часто уходить в соседнюю комнату под видом отдыха, прося меня говорить с Распутиным по поводу его кандидатуры на пост председателя Совета Министров с сохранением портфеля МВД. И в целях проверки меня настолько подозрительно громко храпел, что Распутин заметил притворство Хвостова и мне на это указал. «Волк волку не товарищ, но волки всегда живут среди волков». В канун покушения Белецкий спрашивал Хвостова: «Может, подождем с отравлением Гришки? Пусть он сначала проведет вас в премьеры, а тогда уж мы его закопаем поглубже». Хвостов отвечал страстно: «Сначала труп, а потом премьерство». Белецкий сам принес Мадеру на Гороховую. «Сегодня угощаю я», — сказал он Распутину. Здесь уже сидел Поберушка, участвуя в общем разговоре. Хвостов был очень доволен, если бы увидел, как его товарищ налил Распутину полную рюмку отравленного вина. Но Хвостов был немало удивлен, когда Белецкий того же самого винца налил и Поберушке. Наконец, Хвостов на стенку бы полез, если бы увидел, что Белецкий плеснул вина с ядом и себе. «Ваше здоровье, господа», — сказал Степан. Дружно выпили. Распутин оживился. «А Мадера первый сорт. Где взял?» Поберушка при этом прочел Гришке лекцию на тему, как делают Мадеру на острове Мадера, после чего отравились вторично. «Ну, мне надо идти», — заторопился Белецкий. «Да посиди», — уговаривал Распутин. «Некогда, и жена жалуется, что дома не бываю». В прихожей, где стояли миски для кормления распутинских кошек, Белецкий насыпал в молоко порошок белого цвета. Кажется, это был фенацетин. Поберушка вскоре тоже покинул Распутина, который в одиночестве употребил 6 бутылок Мадеры, отравленной, по мнению Хвостова, цианистым калием. Кончилось все это ужасно. Вбежала Нюрка. «Дядь Гриш, гляди-кась, кошки у нас не ворочаются». «Как не ворочаются? Кис-кис-кис!» — позвал он. «Полакали молочка и легли себе». Распутин с матюгами брал дохлых кошек за хвосты, редком укладывал их на диване, черных, белых, рыжих и серых. «Мои любимые кисоньки! Отыгрались вы, родимые!» О кошачьей погибели он оповестил Сухомлинову. «А кто у тебя был сегодня?» — спросила она. «Да все порядочные люди! Белецкий, так не станет же он травить моих кисок! На что ему? Ну и Поберушка был!» «Вот он и отравил», — сказала Сухомлинова. «Да какая ему выгода с дохлых кошек?» «Ах, Григорий, как ты не понимаешь? Этот негодяй принес яд, чтобы подсыпать тебе, но присутствие Белецкого помешало ему свершить гнусное злодейство. И тогда он решил отравить кошек, зная, какую глубокую сердечную рану это тебе нанесет. Логично. Распутин с плачем звонил Вырубовой. «Поберушка, гад, кисок сгубил! Ну, держись!» Ночью Поберушка был арестован. Белецким. «По указу Ее Императорского Величества, — объявил он, — вы, князь Андроников, ссылаетесь из Петрограда в Рязань». «А за что?» — обалдел тот, ничего не понимая. Колеса закрутились. «Поехал». Таким образом, Поберушке на себе довелось испытать, что значит в чужом перу похмелье. В 17-м году он дал чистосердечные показания. Меня особенно возмущало, что меня приплели в эту историю, будто я отправил на тот свет распутинских кошек. Подлаживаясь под характер революции, Поберушка уверял судей, что является всего-навсего жертвой гнусного режима угнетения малых народностей. Он был гибрид от связи потомка кахетинских царей с курлянско-немецкой баронессой. Хвостов свирепея спустился в подвалы обширной кухни МВД. «Говорят, у вас кот недавно помер?» — спросил министр. «Кис-кис-кис!» — позвал мальчишка миссарес. Хвостову предъявили кота, ершистого, желтоглазого. «И давно он у вас на кухне?» «Почитай, с прошлой осени как приблудился, так и не выжить. А зовут его превосходительство Ерофеич». «Сволочь!» — сказал Хвостов. «Это верно. Стоит отвернуться, как обязательно печенку в окно сдует. И поминай, как звали». Хвостов повернул на выход из кухонь. «Я не о коте, я об одном своем товарище».